Глава третья. Альберт говорит. «Я Альберт Эйнштейн. Так, по крайней мере, называет меня Робинет Бродхед. И я думаю, что должен кое-что пояснить. Со своими остроумными зачинами Робин все же не сумел сообщить большую часть тех данных, которые я считаю существенными. И среди всего прочего, кто такие враги? Я помогу. Для этого я и существую. Помогать Робинету Бродхеду. Я должен объяснить собственное положение. Начнем с того, что я нереальный Альберт Эйнштейн. Он мертв. Умер задолго до того, как стало возможно, по крайней мере для людей, записать личность как базу данных, после того, как изнашивается плотская часть. В результате у нас нет даже реальной копии того Альберта Эйнштейна. Я наиболее близкое приближение к тому, каким бы он был, если бы он был мной. На самом деле я нечто совершенно отличное от реконструкции человеческого существа. В основе я просто информационная программа, которой придан забавный вид. Так люди прячут телефон у постели в плюшевого медвежонка. Чтобы сделать меня более дружелюбным для пользователя, мой пользователь Робинет попросил, чтобы я выглядел и вел себя как личность. Так и сделала автор моей программы. Сделала с радостью. Ей нравится веселить Робинетта, потому что она не только программист, но и его жена. С.Я. Лаврова Бродхед. Так что мой внешний вид и манеры по существу каприз Робина. Я думаю, честно будет сказать, что у Робина много капризов, и настроение часто меняется. Я не осуждаю его. Он ничего с этим не может сделать. Робин начинал как органическое существо. И потому у него были те же ограничения, что у остальных органических существ. Разум его порожден нелепыми биохимическими средствами. Разум его был неточным и, конечно, не математическим. Это продукт плотского мозга, погруженного в постоянный поток гормонов, действующий под влиянием сенсорных импульсов, таких как боль или удовольствие, и вполне способный свихнуться на основе программных элементов, которые мне совершенно чужды, таких как сомнение и вина, ревность и страх. Только представьте себе такую жизнь. Меня поражает, что при всем этом он способен функционировать удовлетворительно. Я бы так не смог. Но не могу и сказать, что по-настоящему понимаю все эти вещи, потому что сам их никогда не испытывал, кроме как в аналогичном смысле. Это не означает, что я не могу иметь с ними дело. Программа Эсси Бродхед может почти все. Понимание совершенно не обязательно. Вам не нужно понимать, как работает космический корабль, чтобы сесть в него и нажать кнопку. Я могу определить, как некие стимулы подействуют на поведение Робина, и мне при этом не нужно понимать их. В конце концов, я ведь не понимаю корень из минус единицы, но это не мешает мне использовать его в уравнениях. И действует. Е в степени i, умноженное на π, равно минус единице. Не имеет значения, что все числа, используемые в этом уравнении, иррациональные, трансцендентные, воображаемые или отрицательные. И не важно, что Робин таков. А он таков. Все они таковы. Робин большую часть времени отрицательный, что мешает ему быть в другом иррациональном, не говоря уже в трансцендентальном состоянии, в состоянии счастья. Это глупо с его стороны. По всем объективным стандартам Робинет Бродхед должен быть счастлив. У него есть все, чего может пожелать человеческое существо. Он очень богат. Правда, сейчас он лично не владеет этим богатством, потому что сознание его записано машиной, и существуют чисто человеческие и юридические проблемы относительно права мертвых на владение. Но все его богатство завещено его реальной жене или вдове. И богатство это так велико, что если Робин захочет потратить тут или там несколько сотен миллионов долларов, ему достаточно только сказать слово. Он даже разумно пользуется этим богатством. Большую часть тратит на институт Бродхеда для исследований за пределами Солнечной системы с его филиалами в Лондоне, Бразилии, Джохоре, на планете Лести и в десятке мест старых Соединенных Штатов, не говоря уже о флоте исследовательских кораблей, занятых в самых разных уголках галактики. Из-за этого жизнь его имеет цель, а у него самого много влияния. Что остается? Здоровье? Конечно, оно у него есть. Если что-нибудь идет не так, это сразу можно поправить. Любовь, несомненно. У него лучшая из возможных жен, С.Я. Лаврова Бродхед. У него машинная имитация ее, и эта имитация совершенна, потому что написала программу двойника сама С.Я. Короче, если плотский человек, вернее, тот, кто ранее был плотским человеком и имеет основание быть счастливым, то это Робинет Бродхед. Это только доказывает, что разум не главное в его душе. Слишком часто он несчастлив. Типичный пример – его постоянные размышления и озабоченность тем, кого он на самом деле любит и что означает любовь, и был ли он справедлив и честен со своими любовными партнерами. Например, Робин любил Джель Клару Мойнлин. Тогда оба были плотскими людьми. Они поссорились, потом помирились, потом в обстоятельствах, которые они никак не могли изменить, он на 30 лет оставил ее в черной дыре. Конечно, для него времена были тяжелые. Но ведь он не виноват. Тем не менее, ему потребовалось провести бесчисленные часы на кушетке с моим коллегой-компьютерным психоаналитиком Зигфридом фон Психоаналитиком, чтобы освободить свое сознание от вины, которая причиняла ему огромную боль. Иррационально? Еще бы. Но и не только это. Тем временем, пока Клара была вне пределов досягаемости, и, насколько он знал, навсегда... Робин встретил моего основного создателя С.Я. Лаврову, влюбился в нее и женился. По всем меркам, к каким я имею доступ, это было хорошо. Ну а потом появилась Клара. Когда Робин понял, что любит обеих, он просто сорвался, и у него началось патологическое расстройство сознания. А ухудшило положение то, что именно в это время он умер. То есть его плотское тело износилось, и он был записан и попал в гигабитное пространство. Можно было бы подумать, что это упростит положение. Очевидно, биологические проблемы больше не должны волновать его. У него больше нет никаких биологических проблем. Но нет, не у Робина Бродхеда. Робин не глуп безнадежно. Я имею в виду для бывшей плотской личности. Он, как и я, понимает, что с точки зрения антропологии неверность, ревность, сексуальная вина связаны с тем биологическим фактом, что любовь подразумевает сексуальные отношения, а это, в свою очередь, подразумевает воспроизводство. Ревность, по существу, означает стремление быть уверенным, что ребенок генетически именно его. Он это знает. К несчастью, он не может этого чувствовать. И даже тот факт, что биологически он так и не стал отцом ребенка, ничего не меняет. О каких странных вещах беспокоятся плотские люди и продолжают беспокоиться, даже когда становятся нематериальными существами, подобно мне? Но Робин беспокоится, и часто. А когда беспокоится Робин, беспокоюсь и я. О нем. Потому что это одна из главных задач моей программы. Я заметил, что становлюсь почти таким же непоследовательным, как Робин. Ну, тут ничего не поделаешь. Каков хозяин, таков и слуга, как говорится в старой пословице плотских людей. Даже если слуга — чисто синтетический артефакт из-под программы баз данных, подобно мне. Теперь мы подходим к врагу. Это разумные существа, не плотские, в сущности, нематериальные, о которых узнали хичи. Враг. Хичи называют их убийцы. Многие люди тоже, но мне этот термин никогда не нравился. Уничтожил, по крайней мере, 4 цивилизации и причинил огромный вред еще нескольким. Совершенно очевидно, он не любит плотские существа любого вида. Очевидно даже, что он вообще не любит материю. Каким-то образом, даже я не знаю, каким именно, враг сумел добавить Вселенной массу, чтобы замедлить скорость ее расширения. Через какое-то время в будущем она начнет сжиматься и снова взорвется. Единственный логичный вывод заключается в том, что каким-то образом враг подействует на нее, и следующая Вселенная будет не так негостеприимна по отношению к нему. Объективно рассуждая, это впечатляющий и элегантный проект. Впрочем, мне никогда не удавалось показать Робину это. Из-за своего неблагоприятного происхождения он постоянно остается ориентированным на материю. И враг по-прежнему рядом, закрытый в своей черной дыре. В этой нетипичной черной дыре, в которой нет материи, но которая засасывает энергию. Энергия, составляющая ее массу, это, разумеется, и есть сам враг. Существует особое название для такой черной дыры. Она называется «Кугель-Блиц». Когда Робин и я впервые встретились с Хичи, которого зовут Капитан, для Хичи это было травматическое испытание. Их способ обращения с убийцами – убегать и прятаться. Они не могли поверить, что люди настолько безрассудны, что предпочтут другой способ действий. Они объяснили нам, что происходит, и были поражены, когда мы отказались последовать их примеру. когда капитан наконец убедился, что человечество, включая в это понятие таких, как я, намерено сохранить за собой галактику, он увидел неизбежное. Ему это не понравилось, но он его принял. Он отправился назад, в то место, куда убежали хищи, когда поняли, какую угрозу представляет враг, в большую черную дыру в центре галактики. Он должен был сообщить остальным хичи, что все их планы рухнули из-за дерзкой человеческой расы, и организовать помощь людям. Дело было очень срочное. Хичи располагали огромными резервами. Хотя мы десятилетиями изучали технологию хичи, добавляя к ней собственные знания, до того, как человек увидел живого хичи, было еще много такого, что мы не знали. Капитан обещал организовать нам помощь хичи, немедленно, помочь подготовиться к тому дню, когда враг выйдет, чтобы уничтожить еще несколько плотских цивилизаций. К несчастью, немедленно для хичи и немедленно для нас не одно и то же, даже если включить в число нас невероятно медлительных плотских людей. Часы в черных дырах идут медленно. Фактор растяжения времени делает хичи в черной дыре медлительнее людей примерно в отношении 40 тысяч к одному. К счастью, немедленно означало, как только они смогут, и ответили они, учитывая все обстоятельства, поразительно быстро. Первый корабль из их эргосферы появился почти мгновенно, всего через 18 лет. Второй — всего через 9 лет после первого. Причина в том, что они держали корабли в состоянии постоянной готовности. И первые хичи, добравшиеся до нас, оказались бесценными. Они помогли нам построить сторожевое колесо, установить постоянное наблюдение за Кугельблицем, помогли отыскать аппараты хичи по всей галактике, включая частые артефакты, куда попадали старатели с врат и откуда они не могли выбраться. Мне кажется, следует больше рассказать вам об анналах хичи, чтобы объяснить, чего они боялись. Обычно сотни кораблей хичи были постоянно заняты в исследовательских полетах. Хичи любопытны не менее людей и также упрямо намерены отыскать все, что можно отыскать. Им хотелось найти ответы на множество научных проблем. Они хотели знать, что скрывается за недостающей массой, тем фактом, что всей наблюдаемой во Вселенной материи недостаточно, чтобы объяснить известные движения галактик. На самом ли деле распадаются протоны? Было ли что-нибудь до Большого Взрыва, а если и было, то что именно? В одни до встречи с хичи человеческие ученые тоже занимались этими проблемами. У хичи было большое преимущество перед ранними людьми, включая мой плотский прообраз. Они могли пойти и посмотреть. Так они и делали. Посылали экспедиции для изучения новых, сверхновых, нейтронных звезд, белых карликов и пульсаров. Измеряли поток материи между близко расположенными составляющими двойных звезд, измеряли поток радиации от втягиваемого в черную дыру газа. Они даже научились заглядывать за барьер Шварцшильда в черных дырах, и позже это оказалось для их технологии очень полезным. Я уже не говорю об их любопытстве по отношению к тому, как отдельные частицы сливаются в атомы, атомы соединяются в молекулы, а молекулы становятся живыми организмами, подобно им самим. Я легко могу подытожить, что хотели узнать хичи. Они хотели узнать все. Но не было у них более настоятельного и усердного поиска, чем поиск разумной жизни во Вселенной. С течением времени хичи нашли несколько образцов. Вернее, почти нашли. Вначале произошло случайное открытие, вызвавшее большую радость и почти сразу же большое разочарование. Маленькая покрытая льдом планета, вряд ли достойная второго взгляда при обычном развитии событий, удивила их некоторыми аномалиями своего магнитного поля. Вначале никто особенно не заинтересовался. Затем в обычном порядке корабль с экипажем из хичи проверил показания роботов-исследователей. Планета располагалась более чем в 200 астрономических единицах от своей не очень яркой звезды класса К3. В таком месте нельзя ожидать возникновения жизни. Поверхностная температура у нее всего около 200 градусов Кельвина, и все было неподвижно на этой покрытой льдом поверхности. Но когда исследователи хичи просветили лед, они обнаружили в нем большие массы металла. Эхолот показал, что металл этот правильной формы. И когда возбужденные члены экспедиции послали за термальными буровыми установками и отправили их на планету, они обнаружили здания, фабрики, машины и ничего живого. Пришлось признать обескураживающий факт, что когда-то на планете существовала разумная жизнь с развитой индустрией, судя по найденным остаткам, но больше она не существует. Датировка ледяной коры показала, что хичи опоздали на 500 000 лет, И это было не самое плохое. Хуже всего было то, что геологи и геохимики единогласно утверждали, планета не могла развиться на этой орбите. Она состоит из элементов таких же, как на Венере, Земле или Марсе. Такие планеты всегда расположены вблизи центральной звезды. Что-то отбросило эту планету от Солнца и заморозило ее. Конечно, это могло быть и какое-нибудь астрономическое событие, вроде, как немала вероятность этого близкого прохождения другой звезды. Но никто из Хичи в это не поверил, хотя им очень хотелось. И тут их постигло второе разочарование. Вначале это совсем не было разочарование, напротив, яркая надежда, которая просуществовала целое столетие. Все началось, когда корабль Хичи уловил радиопередачу, проследил ее источник и обнаружил несомненный, неоспоримый артефакт высокотехнологичной цивилизации, плывущей в межзвездном пространстве. На нем не было живого экипажа, и не могло быть, за исключением микроорганизмов. Объект представлял собой гигантскую металлическую паутину тысячи километров в поперечнике, но такую тонкую, что вся она весила не больше ногти. Хичи не потребовалось много времени, чтобы понять, что это такое. В центре паутины находилось что-то вроде транзистора и полоски пьезоэлектрического материала. Весь объект представлял собой калькулятор, а также компьютер, фотокамеру и радиопередатчик. Все удивительно совмещено в тончайшей сети, которую можно было бы смять в ладони. Это был автоматический корабль-парус, летящий под давлением света. Доказательство неоспоримое. Во Вселенной существует разумная жизнь, подобная самим Хичи. И не просто разумная, технологическая, межзвездного уровня. Хичи сразу поняли, что перед ними межзвездный корабль, передвигающийся по галактике под давлением радиации, исследующий звезды и сообщающий результаты своих исследований по радио своим строителям на далекую родную планету. Но где эта планета? К сожалению, корабль Хичи не сумел отметить точное положение парусного корабля, когда он был захвачен. Хотя Хичи в пределах нескольких градусов определили направление его передачи, эти несколько градусов объединяли несколько сотен миллионов звезд, близких и далеких. В следующее столетие любой выходящий в космос корабль Хичи брал с собой усовершенствованный радиоприемник. Он всегда оставался включен и слушал только песни других парусных кораблей. И обнаружил их. Вначале нашли поврежденный корабль с вышедшей из строя системой ориентации, но даже это сократило выбор до примерно миллиона звезд и увеличило вероятность находки на два порядка. А потом Хичи нашли новый корабль в прекрасном рабочем состоянии, точно нацеленный. Тучи исследовательских кораблей Хичи устремились в этот угол галактики. Нужно было исследовать множество звезд, но уже сотни, а не миллионы. И Хичи осмотрели их все. У этой не оказалось планет. Эти две элементы двойной системы, на планетах которой не может существовать жизнь, даже если бы такие планеты существовали. Другие слишком новые и яркие, слишком молодые, чтобы жизнь успела развиться. Но была еще одна звезда. Она не производила сильного впечатления. Уголь слишком маленький и тусклый, чтобы быть даже нейтронной звездой. Правда, звезда находилась в нужном месте, и у нее были планеты, но сотни тысяч лет назад эта звезда была новой. Все планеты оказались сожжены. На них не осталось ничего, что можно было бы назвать жизнью. И вот на четвертой планете обнаружили полосу из развалин. Некогда это была дамба, а под ней туннель, прорытый под рухнувшими горами. Да, именно отсюда вылетали корабли-парусники. И снова Хичи опоздали. Им начало казаться, что кто-то сознательно уничтожает цивилизации в галактике, прежде чем Хичи смогут обнаружить их. Или прежде чем эти цивилизации смогут отправить своих представителей в космос. И тут Хичи сделали последнее открытие, которое привело их в ужас. Они отправили экспедицию под руководством удивительной женщины Хичи по имени Касательная, и им стала ясна вся кошмарная картина. Я не стану рассказывать вам о Касательной. Причина в том, что рано или поздно это сделает Робин. Он сам еще не знает об этом. Не знает, что вскоре услышит рассказ о ней от того, кто был с ней лично знаком. Но знал бы, если бы позволил мне сообщить ему о присутствии на вратах некой личности, которая имеет для него большое значение. Однако Робин бывает исключительно упрям, когда я пытаюсь сообщить ему то, что он должен знать. Такова эта история. Прошу прощения за отвлечение. Позвольте добавить только одно, имеющее отношение к делу. Некоторое время назад я сказал, что хоть и знаю, что Е в степени I, умноженное на пи равно минус единице, почему это так, я не понимаю. То есть я не понимаю интуитивно, почему основание натуральных логарифмов, возведенное в степень квадратного корня из минус единицы и умноженное на отношение между длиной окружности и диаметром, должно вообще чему-то равняться, особенно отрицательному числу минус единицы. Я был не совсем откровенен. Я точно не знаю, почему так, но у меня есть подозрения. К несчастью, они имеют отношение к проблеме недостающей массы и тому поразительному явлению, что мы воспринимаем только 3 пространственных измерения вместо 9. Но Робин просто не слушает, когда я начинаю говорить об этом.